Как и мы с Толмом, Квинлан, согласилась с ним мудрая Нити, однако тьма сгущается вокруг нас и я боюсь, что у нас может не быть выбора. Я не провидец, но слишком часто колебания, происходит что-то большое. Кефар хмуро смотрел на молодых еще мужчин и женщин, занявших места на импровизированных сиденьях, сделанных из стогов сена, установленных в амбаре и бойко разговаривающих о чем-то, пока магистр Кай и мастера Толм и Зиин о чем-то совещались в дальнем конце здания, около видавшей виды аппаратуры для трансляции голофильмов. Много раз они собирались здесь впятером, семейством Восов и пара мастеров, чтобы посмотреть очередной дошедший из большого мира голофильм, как правило старые, снятые еще до «Войн клонов». И сейчас сама сила подсказывала Квинлану, что этот маленький укромный мир, выстроенный ими за последние 15 лет, скоро может исчезнуть, как бы он ни пытался его защитить. Впрочем, надеюсь, мы с тобой просто страдаем от лишней паранойи, как тогда 11 лет назад, улыбнулась Нити, а все эти прекрасные джедаи просто хотят разбить свои фермы рядом с моим садом. «Дай сила», — кивнул Вос, хотя я сомневаюсь, что Рамката просто закупает удобрения. Тогда, спустя 3 года после падения Ордена и начала истребления джедаев, они только освоились здесь, в этой укромной долине, как на планету явились имперские силы во главе с темными одаренными, разыскивающими джедаев. Вос так и не узнал, что именно произошло, но имперцы вскоре убрались прочь с Дантуина, оставив их в спокойствии. С тех пор никто целенаправленно не тревожил эту забытую планету, однако в последнее время Квинлан чувствовал тревогу, словно сила его предупреждала о чем-то. Основу рыцарей Зиин составляли люди. Темнокожий Тренальвар, светлокожая бандинка Финелла Дрюс, темнокожая, но голубоглазая Зитара Маан, светлокожий и темноволосый Кайс Рис, светлокожая, зеленоглазая брюнетка Касси Шарил, однако были и несколько инородцев. Твиличка Рутианка Арбаратта, Забрагдар Синши Битчо Зебра, и это, имена да внешний вид был единственное, что Квинлан о них знал. Мавра обучала их, падаванов потерявших своих учителей в самом начале обучения, по одобренной магистром Йода экспериментальной программе, в изоляции от остального ордена, который в то время был погружен в войны клонов. Да, они успели поучаствовать в обезвреживании плана Гассамки Шумай, президента коммерческой гильдии, решившей попытаться уничтожить Корусант очередным супероружием, однако вскоре случился приказ 66, и никому из укрывшихся на Дантуине беглецов стало не до этого, а любые доходившие о них известия о этой группе молодых рыцарей не напоминали. 13 джедаев в одном месте, давно эта галактика не видела такого, улыбнулась Тера, признаться, иногда мне хотелось бы вернуть старые чудные времена ордена, моя семья мне дороже, буркнул Вос, насмотрелся на мучения Оби-Вана, не хочу повторять. Джедаи тоже говорили о женщинах, и такие разные мастера Кеноби и Вос могли себе это позволить, к тому же оба они обладали склонностью к нарушению данного устоя ордена. Это сейчас Квинлан понимал, что абсолютно большинство рыцарей и мастеров втайне, если не нарушали то правило, то хотя бы думали об этом, а тогда чувствовал себя отступником. Орден далеко не всегда был таким, покачала головой Нити, да и в наши времена магистр Ки-Адимунди имел семью, очень большую, надо признать, но все равно был великим джедаем. Слепы мы были, слишком сконцентрированы на новых мелочах, корили молодого магистра Китафиста за горящее сердце, но делали бесконечное число исключений для других. Возможно, из-за этого и проиграли мы, пропустили настоящему врага. Квинлан ничего не ответил, хмуро переведя взгляд на приближавшуюся грозовую тучу. Кажется, вновь стоило ждать ливня, поэтому наступило самое подходящее время для того, чтобы укрыться. К тому же, Толм уже настроил голопроектор. «Пойдем, Квинлан, нас ждут», — сказала спокойно Нити, «посмотри, что наш магистр хочет донести своему ордену. Каулман не глуп и знает, что устоим пора меняться». Кефару не оставалось ничего иного, как согласиться. Допив цветочный отвар, пока он еще не остыл, он двинулся следом за Тера, которая первая устремилась внутрь амбара. Вот такие итоги ордена, от Корусанского храма до Дантуинского амбара. «Я рад, что мы смогли здесь собраться», — начал магистр, когда все наконец расселись перед ним. «Я должен поблагодарить мастеров Талма и Тераса за гостеприимство и хочу перед началом встречи показать вам одну голозапись, активно гуляющую по теневому сегменту голонета в последнее время». Толм включил проектор, и собравшиеся на протяжении следующих нескольких минут могли наблюдать за тем, как пара джедаев сражается с закованным в черную броню и легко узнаваемым ситхом, довольно успешно, несмотря на то, что один из джедаев оказывается отброшен за пределы области записи, а второй чуть не потерял руку, ему удается повредить броню темного лорда, после чего сбежать. Эта запись сделана совсем недавно, на Корусанте, во время побега одного из лидеров повстанцев Вуки из имперской тюрьмы, пояснял Лангри контекст происходящего. Как мы знаем, они успешно выжили и ушли от погони. «Мне напоминает кого-то старший джедай», — задумчиво сказала Мавра Зейн, случайно не рыцарь Паванета, не слышала о нем ничего со времен разгрома бича. Однако раньше, чем кто-то что-либо ответил, Квинлан почувствовал в силе нарастающую опасность, а следом за эти завыла сирена, подключенная к периметру безопасности. Это могло означать только одна, он нарушен и их выследили. Не желая терять ни секунды, Кефар сорвался с места, устремившись к своему спидстеру. Он обязан был как можно быстрее оказаться дома, эвакуировать жену и сына. Глава 44. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Фингер, Дмитрий Талаев, Туннельный Гречин, Бедный Йорик, Норд 4Л, Крестики, Алекс Позер, Алексей Чулков, Роман Р, ВВВЛС, Сергей Трофимов, Сергиус, Вергилус, Асра, Владислав Беляев, Еркинбек Дасымханов. Им уже доступна следующая глава в раннем доступе. Бакура была планетой, обладающей атмосферой первого типа, что затерялась на глубоком галактическом юго-западе, на самой границе дикого пространства и неизвестных регионов. Формально она все еще сохраняла независимость, но лишь по причине того, что была совсем неинтересна Галактической империи. По крайней мере, так Тири казалось на первый взгляд. «Что мы здесь забыли, на самом деле?» — устало спросила она у своего напарника, на втором часу прогулки по улицам местной столицы. «Это же абсолютно забытая силой планета. Не стоит недооценивать то, что кажется примитивным», — покачал головой Джакс Паван. «Несмотря на свое расположение и совсем недавнюю колонизацию, эта планета имеет мощную промышленную базу, например, в производстве репульсоров, а также очень продвинутые университеты, где скрылось достаточно ученых, что бежали от империи. А по-моему, местные даже дроидов себе не могут позволить», — не согласилась Антарский Рейнджер, — «не видела здесь ни одного. Очень бедная планета. Если бы ты прочитала подготовленную справку, которую должна была изучить к заданию, то ты бы знала о том, что отсутствие дроидов на Бакуре связано с тем, что 90 лет назад здесь случилось масштабное восстание дроидов, что привело к тому, что после его подавления многие жители планеты испытывают отвращение к автоматам, как они называют дроидов, в любом виде», — недовольно заметил бывший детектив. «А изоляционизм местных объясняется тем, что ни от Галактической Республики, ни от Конфедерации Сепаратистов ничего хорошего они не видели. Во время войн клонов планета подверглась интервенции, о которой еще помнит. И все же сюда послали нас, ответственных за эвакуацию и вербовку одаренных», — нахмурилась Тирия. «Почему Галакрон с Корусанта забирали именно мы, я понимаю, а вот с обычной миссией влияния справилась бы лучше разведка АФК. Значит, мы ищем кого-то или что-то связанное с Орденом Джедаев, но я так и не знаю что. Прислушайся к силе, ты же хочешь стать джедаем», — усмехнулся Джакс. «Тем более, что мы почти пришли. У меня даже нет светового меча. Какой я пока джедай», — грустно констатировала блондинка. «Не меч делает тебя джедаем, а сила», — вновь недовольно покачал головой Паван. «Я знал много прекрасных джедаев, которые вообще не имели мечей, но были лучшими в своем деле». Тирия задумалась, пытаясь сложить в голове эти два факта, в то время как Джакс продолжил свой путь. Найти пару не таких давних иммигрантов известного пола и возраста в условиях, когда значимая часть местной администрации уже подкуплена, что может быть проще? Бакура была не слишком населенной планетой, меньше 70 миллионов, и хотя она и была явным лидером в своем секторе, то исключительно из-за его удаленности и слабой заселенности. Территорию планеты в основном составляли леса, луга, горы, долины, небольшие моря, образовавшиеся при помощи дождей. На Бакуре имелось два больших континента, Брат и Кишхдар. Приятное место, чтобы прикупить здесь поместье и провести старость в окружении семьи и детей. Местные жители исповедовали миролюбивую религию под названием «Космический баланс» и уживались с нечеловеческими аборигенами, чья численность составляла около 5% от общей. Местный сенат, взявший власть в руки после того, как правительственный синод был уничтожен сепаратистами во время войн клонов, был разделен на две фракции. Большинство, лояльное премьер-министру Ергу Каптисону, сдерживало меньшинство, находящееся на содержании у горнодобывающей корпорации «Бакур», вообще-то являющейся имперским резидентом и сейчас находилось в какой-то очередной бессмысленной баталии вокруг какой-то мелочи, вроде расписания школьных занятий. «Прислушайся к силе», — сказал Джакс, когда они вышли на площадь, на которой бегала детвора. «Что она тебе подсказывает?» Информация, что предоставил Люк, была верной, и бывшая падаван с сыном нашлись в списках граждан Бакуры. Местная служба учета населения была неплохо организована, поэтому скаутам удалось с легкостью заполучить всю необходимую информацию. Но вот напарнице Паван сразу все не рассказал, планируя устроить то испытание в абсолютно безопасных и контролируемых условиях. Оставалось уговорить бывшую джедайку покинуть этот тихий уголок и присоединиться к приюту джедаев, что могло быть сложно. Сам Джакс вряд ли захотел бы покидать такой тихий уголок, если бы хотел скрыться. «У меня предчувствие опасности», — ответила Тирия, закончив свой маленький сеанс общения с силой. «Джакс, смотри». Она указала в небо прямо рукой, однако через секунду бывший детектив понял, что основания для беспокойства у нее имеются. Над Бакурой зависли два имперских звездных разрушителя, уже выпускающие эскадрильи истребителей. Что же, по крайней мере, нам не придется долго уговаривать их покинуть эту планету, констатировал джедай. Урок переносится, пойдем найдем семейство Сибвара побыстрее. Джакс Паван и Тирия Саркин. Желтый клинок принял на себя удар красного, и сражение завертелось. Сражение джедаев и инквизиторов моментально распалось на набор дуэлей. Несмотря на то, что на первый взгляд джедаев было больше, даже после того, как Кефар стремительно покинул место сражения, ничего не было предрешено. К тому же штурмовики активно пытались наносить удары в спину джедаям. 12 джедаев против 6 инквизиторов, однако в бой вступил всего 10 их них. Погрузившаяся в медитацию нити и охраняющий ее одноглазый мужчина остались в амбаре, укрываясь за спинами более молодых джедаев. Джейс выбрал себе в противнице Мавру Зейн. Опытная джедайка представляла из себя особенную опасность, поэтому Забрак решил не доверять это дело подчиненным или Джерику. Яростно обрушившись на нее, инквизитор теснил джедайку, занявшую оборону и отражавшую его атаки своим желтым мечом. Могло показаться, что женщина контролировала дуэль, однако главную свою функцию Забрак выполнил, сломав строй джедаев. Из-за его спины выскочила маленькая, но юркая инквизитор-ученик Миша Виккиан, оставившая своего напарника Иктатчи в одиночку сдерживать троих джедаев, скорее мешающих друг другу, чем помогавших. Одним уколом из-за спины она смогла достать темнокожего человека, пронзив его сердце быстрее, чем он успел защититься. В это же время Сардот смог проломить защиту двух противостоящих ему рыцарей, и если Твилличке удалось уйти назад, то ее напарнице, темнокожей девушке, повезло меньше, и Иктатчи смог обезглавить ее. Ситуация осложнилась настолько, что Толм вынужден был оставить свою подругу и вмешаться в бой. «Сардот, предатель!» — привлек к себе внимание павшего джедая он. «Я видел твою смерть, Толм!» — ухмыльнулся инородец. «Как и смерть твоей деревяшки. Хочешь узнать, как она умрет?» Однако не только инквизиторам способствовал успех. То ли начала приносить свои плоды боевая медитация, то ли прочие джедаи оказались успешнее, однако на противоположном фланге дела обстояли противоположным образом. Каулман Ткай уверенно теснил не ожидавших такого Джерика и Мо, в то время как два ученика Зейн, желтокожий Забрак и Бит, яростно врубились в ряды не успевших рассеяться штурмовиков, уже через минуту оставив в живых только Альфа-17, вынужденного экстренно отступать, потеряв разрубленную винтовку. Уйдя в глухую оборону, Тасельда в свою очередь умудрялась сдерживать сразу троих молодых джедаев. Отбросив толчком силы блондинку, древняя павшая джедайка связала оставшуюся пару, мужчину и девушку, боем, используя никому незнакомую форму боя, явно превосходившую то, что умели современные джедаи. Однако у Джейса не было времени на детальный анализ происходящего вокруг, потому что его противница перешла в контратаку, и уже дважды он лишь в последний момент успевал сохранить свою жизнь. Он дважды чуть не попадался в похожие ловушки, когда успевшая оценить его уровень фехтования джедайка приготовила для него сначала обычную ложную атаку, а потом почти заставила Забрака поверить в то, что повторяет этот прием для того, чтобы в последний момент вернуться на первоначальную траекторию удара. «В последний момент Яса смог уйти от желтого клинка», разминувшегося с его шеи на считанные сантиметры, вынужденно откатываясь назад. Подхватив силой горсть мелких камней, он запустил ими в джедайку, оглядываясь по сторонам. Охраняя ее, приказал Толмт Виличке, указав на нити, любой ценой. Она умрет, когда ситхи вычислит последнее джедайское прибежище. Сардот впал в бой неуместный раж, что могло привести к плохим последствиям, попытается пожертвовать собой, чтобы спасти остатки, но и она, и пушистый коврик, и потомки вашей павшей мессии все они обречены. Не отвечая на тираду стремившегося разозлить его Иктатчитол, он бросился в атаку, не тратя времени на лишние слова. Опытный боец знал, что Дун Мочи эффективен ровно до той степени, пока противник готов реагировать на слова. Однако сам он был слишком стар и слишком опытен, чтобы позволить отвлечь свое внимание от поля боя такой мелочью. Первый старого джедая попыталась атаковать младшая инквизитор, зайдя ему с полуфланга и стремясь достать руку, держащую клинок. Привыкшая атаковать со спины, но по примеру напарника впала слишком глубоко на темную сторону, девушка совсем не ожидала, что старый на вид неповоротливый джедай с легкостью отобьет ее выпад, чтобы следующий молниеносным ударом перейти в контратаку. Недоучил, тихо констатировал Яса, смотря на то, голова лучшей его ученицы катится по дантуинской земле, отделенная от тела всего лишь одним ловким ударом старого джедая. Сардот зарычал и бросился в атаку, стремясь подловить Талма на том, что тот еще наперестроился от боя с быстрой и легковесной Виккиан к мощным ударам Иктатчи. Джейс погрузился глубже в темную сторону, зачерпнув ее энергию и устремился в атаку на Мавру Зейн, не давая той передохнуть. Красные и желтые клинки опять схлестнулись, начиная новый этап смертельного танца. Проблемы у джедаев, однако, начались на противоположном фланге, где Тасильда отбросила толчком силы одного из двух своих противников и смогла, изловчившись, пронзить сердце второй. Видя проблему, Каулман Ткай отбросил силы атаковавшего его Мо, сбив Балтранианом только что поднявшегося на ноги Джерика и устремился к древней павшей джедайке. В это время, казалось, растворившийся Альфа-17 неожиданно показался из-за дерева, мощным броском всадив вибронож прямо в затылок Биту, который на секунду позволил себя отвлечься, после чего моментально нырнул назад в кусты, скрываясь от запущенного в него забраком джедаем меча. Джейс на секунду неожиданно почувствовал, как капли пота отвратительно льются по его телу, чуть не пропустив удар желтого клинка, направленный ему в левое сердце. Влияние боевой медитации начало действовать, и инквизитору пришлось перейти в оборону. Он успел увидеть, как срубает один из рогов Сардоту Толм, как непонимающе вертит головой стоящий на карачках Мо, пока Джерика теснят двое молодых джедаев-людей, блондинка и брюнет, и присоединившийся к ним желтокожий изоброк, как Каулман Ткай загоняет павшую джедайку в оборону, чуть не лишив руки. Ситуацию попытался исправить Альфа-17, вновь высунувшийся из своей посадки и попавшийся достать Тераса выстрелом из бластерного пистолета, успешно отраженного защищающей ее Твиликкой. Где Эрк-клон потерял термодетонатор, Яса не понимал, на план пришел ему в голову сам по себе. Во рту чувствовался вкус крови, однако Забрак вновь разорвал дистанцию с более опытной джедайкой и, подхватив при помощи силы обезглавленное тело неудавшейся ученицы, запустил его в нити. Рутианка, охранявшая ее, ничего не успела сделать, когда тело инквизитора лишь сбило джедайку, не нанося травм, однако свою главную свою задачу выполнила, заставив ту прервать боевую медитацию. Ненадолго, но этого хватило, чтобы инквизитор исполнил свою задумку. Потерявшие на мгновение уверенность джедаи оступились, и этого Джейсу хватило. Выплевывая скопившуюся во рту собственную кровь в лицо джедайке, он резко сблизился с ней, переходя в яростную атаку. Желтый клинок вновь парировал красный, уводя его в сторону, однако инквизитор уже добился своего, приблизившись к джедайку настолько вплотную, чтобы бронированным колено ударить ту в живот именно в то мгновение, когда желтый и красный меч были высоко над головами сражающихся, а скорость еще была на стороне Забрака. Не ожидавшая такого, Зейн отшатнулась, и именно этого мгновения Яса хватило для того, чтобы перебросить меч в левую руку и нанести удар в упор, пронзая сердце джедайки. «Наконец-то достойный соперник», — тихо прорычал он, оглядываясь на поле боя, в поисках новой жертвы. Убивая Мавру Зейн, он пропустил целый ряд одновременных событий, резко изменивших бой и сокративший число оставшихся его участников. Каулман Ткай наконец смог продавить защиты Тасильды, сначала лишив древнюю павшую джедайку рук, державших меч, а потом и головы. Однако в это же время в бой вернулся Мо, приходя на выручку Миралуке. Он обрушился сверху на блондинку в мощном прыжке, продавив ее защиту парой мощных ударов и вскоре разрубил девушку пополам. Воспользовавшись передышкой, Джерик перешел в контратаку, резко сменив стиль, в результате чего Инквизитор отрубил держащую световой меч руку Забраку чуть выше локтя и рубящим ударом смог достать человека в бок, добравшись до внутренних органов, без которых тот, оказывается, жить не умел. От смерти Забрака спасло лишь своевременное вмешательство магистра, успевшего оттащить его силой от двух инквизиторов. «Отходи, Кса», — приказал Ангри раненому джедаю, — «эти двое предателей мой рог». Магистр взмахом руки обездвижил попытавшегося вновь ударить в спину из-за деревьев сада клона, приложив его об землю, оглушая, после чего медленно сделал шаг навстречу инквизиторам. Узрив всю мощь темной стороны, прошипел Джерик: «И отправься вслед за своими детишками». Миралука и Балтрания атаковали Калуманакка с двух сторон, однако волновало Джейса сейчас совсем не это. Последняя дуэль также нашла свое разрешение. Как бы не был физически силен Сардот, как бы не был хорош он в предвидении и как бы много темной стороны силы не пытался зачерпнуть, Толм оказался опытнее и искуснее. Подловив Иктатча на ошибке, старый джедай просто разрубил его одним точным ударом пополам в районе пояса, после чего в довершение пронзил череп инородцу и перешагнул через его труп, направляясь к Забраку. Его полный холодной уверенности взгляд встретился с полным янтаря взглядом инквизитора, а еще через мгновение без каких-либо лишних неуместных слов зеленые и красные клинки скрестились, образуя неповторимый рисунок боя двух мастеров своего дела, дуэли джедайского прошлого и темного настоящего. И лишь только что пережившая смерти почти всех своих друзей Рутиянка заметила, как к ферме быстро приближается челнок явно имперского типа. Спина к спине. Быстро успел я приказать Антари, поняв, что мы уже попали в простейшую ловушку местных дикарей. А ведь как все хорошо начиналось. Администрация местная состояла преимущественно из людей, командировочных или оказавшихся на тунде непонятно как. Не самый качественный человеческий материал, зато договороспособный. Доминирующие на планете тунги вообще чужакам не доверяли, однако и от принятия решений были отстранены по сути, причем абсолютно добровольно. Поэтому пока мы вели переговоры по поводу потенциального создания верфи, наши поисковые отряды из числа сил быстрого реагирования во главе со Скиппи рыскали по планете, в поисках оружия массового поражения, способного его уничтожить. Дело в том, что в известных мне событиях жизнь на планете будет уничтожена руками одного из колдунов, решившего, что учиться ему больше нечему, Кракаракур Гепта при помощи электромагнетической торпеды, как бы она в реальности не выглядела. Да, конечно, был вариант побыстрее удалиться отсюда, но почему-то бросать целую планету на верную смерть не хотелось, да идея о законспирированной базе именно здесь привлекала все еще привлекала. Поэтому и пытались при помощи силы нащупать, откуда здесь исходит опасность, и найти злосчастное оружие, способное уничтожить население целой планеты, во многом из-за той пользы, что она может принести в обычном татуинском фермерском хозяйстве. Представьте просто на секунду, мощь, способная решить вопрос звезды смерти или, к примеру, Бесса таким простым и надежным способом, без самоубийственных атак или чего-либо такого, да и просто отдать на изучение где-нибудь в отдаленную необитаемой системе ученым-умникам, способным понять, как именно работают технологии далекой-далекой галактики. Технические науки я плохо знал и в прошлой жизни, а тут тем более, за пределами прикладной робототехники и механики на уровне починить скайхоппер. Поэтому в тот момент, когда на одной из находящихся на окраине и полной подозрительных заброшенных складов поселения налетела группа ситхских налетчиков, мы к такому развитию событий оказались не слишком готовы. Сопровождающие нас из числа тунгов бросились удирать, спасая свои жизни, а вот нам, отрезанным от скайхопперов, пришлось принимать бой. «Доверься мне», — бросил я напарнице, активируя отцовский световой меч, «и не верь своим глазам, только силе». Боевое слияние мы еще не практиковали, да по правде говоря, ни разу толком я его еще не практиковал, эту технику, изучаемую при помощи голокрона. Однако сейчас это было почти что жизненно необходимо. Потеряем контакты, местные владыки иллюзий могут быть способны на многое. Сосредоточившись, я коснулся разума джедайки, посылая уверенность и спокойство. Спутница не ожидала, но убедившись, что это я, ответила волной одобрения и тепла: «Сейчас лишние слова не нужны, тем более что нас окружают противники, искусные в иллюзиях. Мы еще и оказались почти что на открытой местности, вернее посередине перекрестка. Закрыв глаза и прислушавшись к силе, понимаю, что обложили нас уже со всех сторон, однако на высоких крышах, кажется, никого пока нет. Сейчас, кажется, будет представление, слушай силу, нас будут пытаться разделить и натравить друг на друга. Посылаю Антарии сигнал, понимая, что зрение сейчас не помощник. Вот такой шанс был во времена Галактической Империи схлестнуться с настоящими красными ситхами. 0,5%, никто из оригинальных скайуокеров, если мне не изменяет память, таким похвастаться не мог. Да, во многом это связано с тем, что измельчали красные ситхи и по сути закончились, однако сколько еще лежит замороженных древностей по всей галактике и таких вот забытых местечек с дальними потомками короля Адаса, или же жадный до знания присущего темной стороне Крок действительно уничтожил в известной мне вселенной последних прямых наследников настоящих ситхов. Кругом одни вопросы и ни одного ответа. Надо будет выбить их и из краснокожих говнюков, и из мелкого гаденыша, любящего геноциды. «Люк, смотри!» — окликнула меня Чиз, заставив обернуться. Представление началось. Странно, я почему-то думал, что местные изолированы от галактики со времен своего исхода с Корусанта, однако внешне казалось, к нам приближался Дарт Сион. По крайней мере, такова была, видимо, задумка явно автора, если я не ошибся. Но многие поколения устной передачи, видимо, образовали эффект сломанного телефона, даже если учителя учили учеников на своих иллюзиях. Левого глаза нет совсем, а не только зрачка, оголенного мяса больше, чем кожи, да и почему-то потрескавшийся вид именно у него. Вооруженный двумя световыми мечами иллюзорный Дарт Сион медленно приближался к нам. Хотят разделить и загнать в ловушку, ожидая ударов из пустоты, это иллюзии, посоветовал я напарнице, активируя второй световой меч. Потому что с противоположной стороны уже шла следующая фигура. Это, как я понимаю, должен быть Дарт Нихилус, но вот с формой маски не угадали. По крайней мере из того, что известно мне, да и какой смысл держать в руке молнию силы, не запуская ей в нас. Показушники, значит, настоящий удар будет скрытым и из пустоты. Прислушавшись к силе, я, кажется, нащупал первого иллюзиониста. Да вы по какому принципу вообще выбираете? «Совсем идиоты, что ли?» – возмутился я, когда в оставшихся двух проходах появились фигуры, напоминающие Экзара Куна и Тулака Хорда. Они даже близко в одно время не жили, почему не Крия, Риван или хотя бы Вшивый Малак? Совсем в вашем краснорылом Хогвартсе историю забыли? Владыка Дайшидов вообще не контактировал с джедаями при жизни, почему мы должны его бояться? Авторы представления, кажется, такого не ожидали, поэтому иллюзии на секунду замерли, прежде чем броситься в атаку. Схватка началась, хоть мы с Антарией пока и стояли не дрогнув. Фигуры бросились на нас, но я уже нащупал всю десятку налетчиков и транслировал, передал это ощущение джедайке. Полноценных одаренных из них четверо, плюс один на уровне Тири, но не стоит его недооценивать, что-то подсказывает, что он самый опасный и есть. Остальные пятеро обычные и разумные. Проигнорировал удар Дарта Нихилуса, прошедший сквозь меня без малейшего вреда, подловив первого неодаренного ситха, который попытался достать меня обычным копьем. Что-то они совсем уж примитивные, даже не вибровариант, а поэтому легко отделяется от древка световым мечом, так как и голова зря приблизившегося ко мне краснокожего. Ситхи уже поняли, что произошло, но инициатива теперь была на нашей стороне. Сбив волной силы ту парочку неодаренных, что двигались под прикрытием иллюзий со стороны Тулака Хорда, запускаю отцовский меч в усевшегося медитировать за ними колдуна. Время будто замедлилось, а пульс участился. Живая сила словно лилась по венам, а счет пошел на секунды. Вот Антария успешно почувствовала и пронзила попытавшегося атаковать ее из-под иллюзии невидимости ситхом. В следующее мгновение умник, тот самый почти одаренный, додумавшийся скрываться под иллюзией Экзара Куна, видимо рассчитывая, что раз на первых троих лжеситхов мы не отреагировали, то у него получится прорваться. Зря, против светового меча его кусок железа не тянет, голова краснокожего отделилась от тела и покатилась по земле. Хаем, а я думал, здесь прямо чистые ситхи, еще четырехпалые и дико рогатые, но нет, видна гибридизация с людьми. Какое-то избиение младенцев происходит, если честно, даже бластеров нет. Один из ситхов достал пулевик, чуть ли не кремниевый, но вернувшийся световой меч отца не дал ему шансов. Настоящее кремниевое ружье, раритет, повешу в кабинете как заведу, уцелело, в отличие от целостности головы ситха, голову которого меч пронзил насквозь. «Сдавайтесь по-хорошему», — предложил я остающимся в живых противникам. «Ой, дураки!» Один из колдунов лично бросился в бой, пытаясь достать Антарию. Зря он это, вовремя получившее предупреждение Чиз с легким ударом разрубила Ситха пополам. «Интересно, а мы первые джедаи за сколько тысячелетий, победившие настоящие красных ситхов? Почему-то не помню, когда они закончились. Во времена Сфтор еще здравствовали, значит, загеноцидили их между Третьей Великой Гиперпространственной войной и временами Дарта Руина. Или позже. Надо свериться со своими старыми конспектами и архивами Ордена. Надоели, мощным, но контролируемым выбросом, являющимся по сути лично мной модифицированной версией толчка силы, направленным во все стороны, сметаю с ног оставшихся в живых колдунов, но это кажется ненадолго. Сдаваться они не стали сами и первые пытались нас убить. А интересует меня из них лишь один, самый маленький, хотя ладно, не помешает еще и язык. Вот один из ситхов, одаренный и самый светлый, кажется, сомневается и даже опустил оружие. «Возьмем языком. Солнце, молодого не на смерть», — приказал я напарнице, а сам бросился навстречу ближайшему колдуну, уже вставшего на ноги. «Быстро он, но меня интересуешь не ты, громила, а самый маленький из вас». Крок, почувствовав опасность, стремился удрать. Но я уже на него настроился. Небольшой моллюскоид, не больше сжатого кулака Вуки, с множеством ножек пытался придать себе ускорение силы и пролевитировать подальше, но тем самым себя и выдавал. Разрубив по пути ситха, ускорился так, чтобы настигнуть маленького военного преступника и приложил его силой. С его биологией я, конечно, не знаком и даже не знаю, как сильно надо бить, чтобы не насмерть, но в отключку. Пришлось довериться светлой стороне силы, которая не подвела. «Ты мне нужен живым, Ракур Гепта», — поднял я моллюска с земли и ментальным вторжением отправил в глубокий аут. Разум у него, как у негуманоида, да еще и невероятно древнего, неприятный, но ничего, я его потом засуну в стазис. Я его себе и на изгоя установил, дорого, но необходимо. Не волнуйся, устрица, не съем, тебя ждет мой новый знакомый доктор Айболит. Нечего жалеть этого маленького маньяка и любителя геноцидов целых раз, который собирался в коллаборационисты к Палпатину бежать. Если колдуны Тунда это в целом нормальные такие дикари, пусть и своих нравов, даже имеющие вполне легитимную основу для нелюбви пришлых тунгов, которые для них вполне себе незваные оккупанты, то это небольшое существо есть чистое зло. «Люк», — окликнула меня Антария, разобравшаяся с оставшимися любителями острых палок, оказавшихся неспособными противостоять рыцарю-джедаю без иллюзий, «готово, сам его понесешь». Указанный молодой ситх лежал в отключке, с еще не сошедшим отпечатком сапога девушки на лице. «Так, через пару минут он придет в себя, если нет сотрясения, надо приготовиться к допросу. Я намерен разобраться с аборигенами Тунда серьезно, тем более казалось, что сама сила подсказывала, что надо идти, меня ждут. Почему-то ощущение, что за мной кто-то негласно следит, не пропадало, несмотря на отсутствие рядом других одаренных. «Отличная работа», — кивнул я девушке, «начнем наш прикладной урок джедайско-ситхской дипломатии в полевых условиях». Ферма Восов оказалась не готова к тому, что окружат штурмовики, однако Халин и Карта почти успели сбежать и добраться до гравициклов, когда показалась фигура в черных доспехах, одним взмахом смявшая единственное средство для побега. Медленно шагавший навстречу им ситх был молчалив, но неумолим. Младший Вос активировал свой только недавно собранный с отцом световой меч с синим клинком, однако мать оттолкнула его, закрывая собой, и вскинула бластер, стреляя в темного лорда. Однако Дарт Вейдер легко отбил выстрел, после чего легко поднял розово-волосую женщину в воздух и коротким движением руки откинул в сторону, ломая шею. Хлин сломанной куклой рухнула, прямо на с любовью высаженную ей же цветы, не оставляя никаких разночтений, в то время как Дарт Вейдер продолжил свое молчаливое движение в сторону Карта. Молодому Кеффару понадобилось мгновение для того, чтобы понять, что произошло. «Мама, нет!» — в ужасе закричал он, попытавшись броситься в сторону ее тела, однако неожиданно быстрое движение красного меча заставило его отступить, уклоняясь от выпада ситха. Совсем молодой Вос прямо на глазах не спешившего никуда ситха проходил все грани отчаяния и боли, пока в его глазах вдруг не появилась отчаянная уверенность. Его размеренная и спокойная жизнь, в которой все угрозы казались чем-то невероятно далеким, просто рассказами взрослых, неожиданно перевернулась полностью за считанные минуты. Однако он собрал в себе всю мужественность и переливавшую его ненависть, подавил страх и не очень умело перехватив меч двумя руками бросился на ситха с неуместным криком. Дарт Вейдер легко отбил удар мальчишки, играючи начав дуэль, которую он мог закончить в любой момент. Пусть Карта и не понимал это, темный лорд с неизвестной целью исследовал потенциал заинтересовавшего мальчишки, сына джедая-изменника, раздумывая над тем, как можно использовать этот доступный ресурс и стоит ли вообще, плохо обученный, но имеющий потенциал, не утратит ли он его, после того как темный лорд сломает его, превратив в одного из своих многочисленных слуг. Однако, чем больше Дарт Вейдер игрался со своей жертвой, тем больше он в нем разочаровывался. Тратить время на эту цель было ошибкой, решил ситх, стоит скорее присоединиться к своим инквизиторам и разделаться с его отцом и остальным джедайским выводком. Разочарование, прохрипел ситх, отбив очередной неловкий удар впавшего в ярость мальчишки, балансировавшего на грани темной стороны, негоден даже для раба. Бывший Энакин Скайуокер уже занес меч для того, чтобы прервать жизнь молодого Кеффара, однако неожиданное появление на поле боя новой фигуры заставило его изменить свое решение, резко переходя в оборону и принимая удар сразу двух красных мечей. Новый враг обрушился на него, спрыгнув с крыши дома, где все эти годы жила семья Восов, с яростью достойной ситха попытавшись быстро убить его одним ударом, однако к своей неудаче не способный это сделать. «Этого стоило ожидать», — сказал тихо Дарт Вейдер, разглядывая новую угрозу, «стоило убить тебя раньше, чем ты стала из ситхского околита джедайской шлюхой». Хотя с прошлой их встречи датамирская ведьма отрастила себе короткие белые волосы и постарела, в остальном она осталась такой же, как и 15 лет назад. Те же изогнутые световые мечи, напоминавшие ему графа Дуку, бывшего учителя этого околита, та же манера боя, та же стойка. Теперь это все казалось повелителю ситхов нелепым, он даже успел подумать о том, что он бы спокойно поставил против некогда бывшей проблемой для него ведьмы любого из четверки своих приближенных инквизиторов. Однако Ассаж Вентрис была иного мнения относительно судьбы этого боя. Пусть она не догадывалась, что ей уже приходилось сходиться в бою с противостоящим ей гигантом ранее, недооценивать ситха она не собиралась. За последние 15 лет ее жизнь изменилась более, чем полностью, и пусть она и нынче была странной и неспокойной, сдаваться и умирать бывшая темная прислужница не планировала. Выждав паузу, она вновь бросилась в атаку, начиная смертельный танец трех красных клинков. Дарт Вейдер был мощнее, сильнее, устойчивее, блокируя атаки. Датамирская ведьма была быстрее, гибче, она уходила от контрударов ситха, не стремясь отбить их. Вентрис станцевала вокруг ситха, в поисках слабых мест в его обороне, надеясь истощить его множество быстрым атак и постоянно разрывая дистанцию, пользуя своей скоростью. Нечастые удары верховного главнокомандующего силами империи, стремившегося продавить оборону противницы, которая была вынуждена блокировать такие удары сразу двумя клинками, сильно ограничивая свою подвижность в этот момент. Однако Ассашу удалось уйти от очередного такого и в резком прыжке достать до головы ситха, оставляя глубокую борозду и повредив левый светофильтр настолько, что из-под него стал виден налившийся ауродиумом зрачок бывшего джедая. Дарт Вейдер взревел, переходя в контратаку с новой скоростью, прижимая ведьму к земле и мешая ей продолжить свой танец, состоящий из бесконечного разрыва расстояния и резкого сближения с целью удара. Не ожидавшая такого Ассаж в последний момент успела спасти свое левое запястье от неожиданного удара, до этого не демонстрируемого ситхом лишь ценой светового меча, разрубленного ударом ситха. Избавившись от ставших бесполезными остатков клинка, датамирка перекатом ушла в сторону, однако вместо контролируемого приземления она почувствовала, как ее сбила волна силы, отправив в неконтролируемый полет. Однако переполняемый темной стороной силы ситха не думал останавливаться, впав в раж, продавив этот небольшой барьер, что защищал ведьму, и грубейшим телекинезом сломал сразу обе ноги падающей Вентрис. Это было несущественно сложнее, чем душить нерадивых офицеров, просто требовало больше сил и концентрации. И в этот момент темная сторона полностью дала, предоставляла ему эту возможность. Ведьма попыталась обрушить на него обратный толчок силы, но повелитель ситхов проигнорировал его, медленно и неутолимо приближаясь к своей жертве, наслаждаясь ее страданиями и готовясь завершить свою месть. Он не торопился, полностью поглощенный темной стороной, и смаковал каждое мгновение своего триумфа. Датамирка не собиралась сдаваться, стараясь уползти как можно дальше, однако у нее не было никаких шансов. Дарт Вейдер, полностью погруженный в процесс, уже занес клинок для последнего удара, готовясь оборвать жизнь Ассаж Вентрис, как вдруг, глядя на неожиданно изменившееся лицо своей жертвы, вдруг приобретшие радостные черты, он понял, что все это время сила кричала ему, предупреждая об опасности. Он даже успел повернуть голову в сторону новой угрозы, чтобы через мгновение быть сбитым летящей на полной скорости гравициклом. Квинлан Вос вернулся домой. Глава 45. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Реванист, ник 9481, Убихуп, Андрей Лаптев, Бибабоб, Аркадий Елискин, Дмитрий, Иван Сокол, Андрей Пушкарев, Сержс, Дредноутикс, ТТЛСПФ, Алексей Чулков, Сергей Толокин, Наксус, Иксигупи Икси, Артан Ерднеев, Едуков Игорь, Эмер, Санчес, Сергей Номинат, Владимир Яскунов, Денис Максимов. Благодаря им новые главы выходя чаще, а для них и быстрее. А знаете, что еще ускорит выход новых глав? Ваши лайки и комментарии. Лишь в последний момент Джерик смог уклониться от неожиданного удара джедая, делая шаг назад. Он знал Ангри еще до войн клонов и никогда не сказал бы в те времена, что тот сможет достичь такой убийственной эффективности. Каулманкай успел перейти в защиту, блокируя укол Мо, направленный в ему спину, и легким движением вызвал сильнейший толчком силы, вновь сбивший Миралуку с ног и отправившийся в полет на несколько метров. Врезавшись головой в дерево, Джерик на время потерял ориентацию, оставляя своего напарника один на один с земноводным. Не теряя внутри, магистр павшего ордена перешел в контратаку на предателя, заставляя бывшего тень уйти в глубокую оборону. Как две башни, высокие и физически сильные Ангри и Балтраниан начали свой смертельный танец, обрушивая друг на другу молниеносные удары световыми мечами. Третьему остающемуся в живых инквизитору легче не было. Переполняемый темной стороной и полностью открывшийся ей, он все равно с трудом сдерживал наступающего мастера Талма. Человек, наоборот, ощущался в силе как слепяще яркое сосредоточение света и спокойствия, резонирующие с той яростью и тьмой, что исходили от инквизитора. Подложив противника на смене связок, Забрак перешел в контратаку, стремясь побыстрее разобраться с старым джедаем. Он делал ставку на то, что возраст возьмет свое и его скорости и больший заряд энергии сыграют свою роль, однако Толм пока успешно оборонялся, парируя все яростные выпады инквизитора. Молодой Забрак не владел ни одной из старых джедайских форм боя, предпочитая разработанный в инквизитории специальный стиль фехтования. Конечно, он уже убил не одного джедая и обладая обширными знаниями о том, как те владеют световыми мечами, но старик удивлял его, постоянно находя новые приемы. И вот вновь обрушившийся на него после небольшой передышки Толм ураганом ударов заставлял инквизитора отступать и вертеться на месте, словно змея на раскаленной броне, не оставив возможность выбора стойки или навязывания своей картины боя. Терраса вновь начала боевую медитацию, что увеличивало концентрацию джедаев и вносило раздор в разумы инквизиторов. Шаттл явно имперского образца тем времен продолжал приближаться, сбавляя скорость, зачем с напряжением наблюдали оставшиеся двое молодых джедаев, продолжавших защищать нити, успевшие лишиться в этом бою руки Забрак, призвавший свой меч во вторую, нерабочую и твиличка-рутинка, никогда толком не бывшая хорошей мечницей. Корабль постепенно сбрасывал скорость, готовясь приземляться, и оставалось только предположить, кто будет внутри, однако ничего хорошего джедаи от его приближения точно не ждали. Каулманкай мощным толчком силы сбил бросившегося на него в прыжке Мо, отбросив бывшего тень сразу на несколько десятков метров, одновременно блокируя удар пытавшегося тихо зайти ему в спину Джерика, даже не посмотрев на Миралуку. Проследив за приближающимся кораблем и прислушавшись к силе, магистр перешел в контратаку, быстро сломив оборону инквизитора, вынужденного буквально бегать, чтобы не встретиться с клинком Ангри, почему-то не спешащего оборвать жизнь предателя. А вот в другой схватке Забрак яро перешел в очередную атаку, воспользовавшись тем, что Толм всего на секунду отвлекся, заметив, как шаттл зависает в нескольких метрах над схваткой. Ловким движением Джейс отбил удар джедая, метившего в его правое сердце, и смог достать до ближайшей к нему ноги старика, погружая в нее свой световой меч. К огромному удивлению, Яса, старый мастер, не издал ни звука, а лишь отбил его клинок, с трудом, но устояв на ногах. «Протез», — зашипел Заброк, вспомнив вылетевшую у него из головы в бою информацию об одноглазом джедае. «Ты слаб, инвалид. Инвалид тот хат, что поимел твою мать, серокожий», — неожиданно несвойственно для джедая сказал старик, осторожно меняя точку опоры, понимая, что протез может рухнуть в любой момент. «Серокожий», что было нетипично для его расы, Заброк-инквизитор зарычал, вновь услышав нелюбимое оскорбление, оскалив свои острые зубы, бросился в атаку. Движения Талма были скованы, и он ушел в глубокую и малоподвижную защиту, поэтому совсем скоро инквизитор получил свое мгновение счастья, достав кончиком своего меча до рукоятки светового меча противника, разрубив ту и оставляя человека без оружия. Ровно секунда радости и триумфа была у него, перед тем как второй свободный кулак старика неожиданно мощно не обрушился в открытое для удара лицо Заброка, ломая его нос и сбивая с ног. Удар явно был усилен силой, поэтому мгновенно вскочивший на ноги Джейс все равно потерял то время, за которое он мог бы убить старика. Он нанес рубящий удар, стремясь рассечь джедая, пока он не убежал или не оказался под защитой молодых джедаев, однако был встречен желтым клинком павшей Мавры Зейн, который успел призвать старый мастер. Прочь, вмешался в бой Калуман Ткай, силой сорвав с места Заброка и запустив его в Джерика. «Толм, уходите. Эти смерти только моя вина, а значит мой рок. Заберите Квинлана с семьей, и ты знаешь, кого нужно найти. Хаттово семя, ты предлагаешь мне покинуть планету при помощи телепортации?» Огрызнулся человек, перед тем как увидеть, как из зависшего прямо над ним шаттла показывается знакомое ему диваронское лицо. «Быстрее на борт!» — гаркнул Вилмар Грарк, постаревший с их последней встречи, но все такой же боевито выглядящий. «У нас 30 минут, пока имперцы не поняли, что на этом шаттле не специальный посланник местного МФА, а всего лишь самый красивый мужчина этой галактики». Толм кивнул и похромал к опустившемуся шаттлу, пока схвативший монструозного вида бластер диваронец стрелял куда-то в сторону инквизиторов. Поддерживающие на полную выложившуюся нити Заброк и Твиликка также спешили к спасительному транспорту, не задавая лишних вопросов, как тому удалось появиться так вовремя. Мастер-джедай прислушался к силе, призывая из дома небольшой металлический кейс, после чего в последний раз бросил взгляд на построенную им ферму, в котором он и его возлюбленная были счастливы много лет, и последним поднялся на борт. «Прости меня, старый друг, у меня не получилось», не глядя на них сказал Ангри, сдерживающий теперь сразу троих инквизиторов, стремящихся прорваться к шаттлу. «Заверши дело, это наш единственный шанс». Он не проронил ни одного лишнего слова, понимая, что инквизиторы могут запомнить их и трактовать в нужную сторону. Однако Толм понял все, что имел в виду старый товарищ. У него самого тоже не получилось то, что он задумал, забиться в вомб крысиную нору и надеяться, что его не найдут, оказалось ошибкой. «Прощай, Калман», — грустно сказал человек, в последний раз смотря на боевого товарища, «да пребудет с тобой сила». Убедившись, что все четверо из тех, кого еще можно эвакуировать на борту, диваронец закрыл все люки и поднял шаттл в небо, постепенно набирая скорости и устремляясь прочь от места боя. У них сегодня был еще один пункт назначения, требующий эвакуации, как можно скорее, и совсем небольшое окно возможностей для того, чтобы покинуть ставший таким опасным Дантуин. Инквизиторы, понимая, что уже упустили часть целей, тем не менее окружали магистра. Из остатков сада выполз пришедший в себя Альфа-17, где-то нашедший целую винтовку, также беря Ангри на прицел и готовясь в любой момент ударить в спину. Однако джедай не собирался давать им шанс, прислушавшись к силе и поняв, что он в очередной раз ошибался. У него был единственный способ исправить эту ошибку, уже унесшую невинные жизни. Не тратя время на слова для акалитов темной стороны, он неожиданно исчез в яркой вспышке света, в очередной раз разбросавший инквизиторов и клона по сторонам. «Мы уже подходили прямо к главному поселению колдунов Тунда, ведомые молодым пленным краснокожим ситхом, который, кажется, до смерти боялся нас после того, что было устроено с его отрядом, куда входили якобы лучшие из колдунов-воинов. Изгой завис где-то над нами на орбите, хотя из-за небольших размеров и облаков видно его не было, а ударный отряд из числа Силаевт был готов в любую минуту сократить расстояние и ворваться в деревню Красных вслед за нами. Однако мне этого не требовалось, план заключался в том, чтобы попробовать решить все мирным путем. Сила намекала, что все не просто так, тем более, та самая убербомба, способная уничтожить планету, уже была найдена и деактивирована Скиппи. Такая вещь самим нужна, поэтому мы эту редкую технологию изымем, как и тайную лабораторию, что Ракур Гепт разрабатывал свое биологическое оружие со всеми наработками. Он Крок, представитель вида из неизвестных регионов, что несмотря на способность жить тысячами лет умудрились угробить свою планету в междоусобной войне, пояснял я Антарии сущность проблемы, держа находящегося в глубоком ауте моллюскоида в левой руке, планировал организовать себе маленькое королевство размером с Централию. Не надо было пытаться уничтожить несколько разумных видов, поэтому маленького колдуна я совсем не жалел, и было подозрение, что насилие над его разумом не пройдет просто так. Однако сейчас мне нужно, чтобы он дал показания старейшинам же, насчет своих планов геноцида тунских ситхов. Сами по себе колдуны темными не были, хотя вроде бы красных ситхов как раз и описывали склонными к темной стороне на генетическом уровне, но в пленнике этого не чувствовалось. Обычный одаренный, не чисто светлый, не чисто темный, никогда бы не подумала, что он вообще разумен, призналась Чис, похож на закуску сдака. Кто знает, чем на самом деле питаются монкаламари, покачал головой я, мы почти пришли. Выглядело поселение ситхов не впечатляюще. Это поселение было не крупнейшим среди подконтрольных колдунам, наоборот, религиозным центром, куда допускали лишь одаренных. Общество ситхов Тунда оказалось гораздо интереснее, чем просто дикари, поклоняющиеся тьме, как они называли силу, хотя многого наш пленный и не знал, будучи начинающим охотником, то есть лазутчиком, диверсантом и боевиком. Было у колдунов и наследственное жречество, управляющее остальными ситхами, и религиозный центр, и даже центральная божественная фигура Тайфаджема, зловещего бога из пантеона ситхов. Помнится мне, так называл себя Аджанта Полу, глава темных джедаев-изгнанников, однако основа колдунов то бежала с Карибана еще во времена короля Адаса и воин Сраката, будучи чистокровными киссой, представителями жреческой касты ситхов, что впрочем не означало того, что в дальнейшем колдуны не принимали в свои ряды новую кровь, потому что следы гибридизации были видны, у нашего пленника на руках 5 пальцев, в то время как у одного из убитых – 4. Помнится, из-за связи с силой ситхский геном был чрезвычайно вариативен, но я не думал, что настолько. Само поселение напоминало мне чем-то одно такое из старой готики, не знаю почему. Подавляющее большинство деревянных построек вместе с небольшим количеством каменных, вполне средневековый стиль. Мы можем пройти внутрь, пришлось провести легкое внушение в стиле Обивана двум краснокожим охранникам, держащим в руках натуральные пики, когда мы неожиданно для них появились перед воротами, ведущими внутрь главной святыни колдунов Тунда. Они подчинились и пропустили нашу троицу, благо мы с Антарией были в плащах, скрывающих лица почти полностью. План заключался в том, чтобы без лишних убийств добраться до местного старейшины, вернее главы совета таких, и потолковать с ним за правильное и неправильное в этой жизни. Не хотелось ни рисковать лишний раз, ни устраивать бойню просто так, хотя бы попробуем договориться. Однако не получилось, понял я уже когда, выйдя по пустующей улице на небольшую площадь, мы очень быстро оказались окружены кольцом как реальных колдунов, так и все увеличивающимся количеством иллюзорных. Вот кто-то создал дайшидов, а вот, кажется, так должны были выглядеть воины Массаси. Плохо было то, что как минимум несколько колдунов, видимо и являющихся местной элитой, скрыли себя не только иллюзиями, но и в силе. А вот это уже нехорошо, скрылись они конечно далеко не полностью, но в толпе быстро они потерялись. Хаттово семя, мы пришли для встречи с вашими старейшинами, выкрикнул я, отталкивая от себя молодого ситха, бывшего вынужденным проводником, по поводу одного из вас, известного как Ракур Гепта, что решил предать вас и уничтожить Тунд, и для заключения перемирия с новоприбывшими поселенцами. Демонстрация Крока, впрочем, кажется, не сильно помогла, и поэтому ситхи продолжали кружить, демонстрируя свои копья, луки, мечи и кремневые ружья. Вот хотели же миром все решить, какого черта они умирать собрались. Что-то внутри неожиданно переполняло гневом, требующим выход, что плохо сказывалось на концентрации, и служащие частью брони слезы старейшин совсем не помогали. Вот уж действительно, ситово племя, а парламентера все не было, и аборигены, судя по всему, приготовились к атаке. Последнее предложение решить все миром, пока мы не начали, говорю, активируя оба световых меча, В дальнейших смертях можете винить только своих жрецов. Антария тоже зажигает свой клинок, закрывая мою спину, но что-то желание фехтовать со всей этой толпой не было. Вокруг усиливалось присутствие темной стороны силы, похоже на то, что не сильно правдивы сказки о том, что тьма в учении колдунов Тунда – это единая сила. Опять появилось ощущение чьего-то присутствия, как перед знакомством с Аппаранцизисом. Так не пойдет, не стоит рисковать. Зачерпнув всю имеющуюся у себя живую силу, прихватив накатывающийся гнев с целью избавиться от него, и опустошив весь резерв, что был в слезах старейшин, выбросил из себя в одном огромном авторском взрыве силе, разбрасывая бросившихся было в атаку ситхов и сбивая их иллюзии. Повезло пережить это далеко не всем, ближайшую деревянную лачугу вообще снесло, вместе с двумя краснокожими, что решили скрыться за иллюзией, которая, вероятно, должна была изображать Дарта Малгуса, полагаю, но получилось не похоже, по крайней мере на известный мне синематик. Антария обеспокоенно потянулась ко мне своим светлым ручейком силы, чувствуя кратковременное опустошение, однако никто из колдунов и не думал продолжать нападение и чего-то ожидавшим. Наконец из-за спин, поднимающихся на ноги ситхов, появился высокий старик, облаченный в темный плащ и элементы средневековых доспехов, круглый шлем и металлические наплечники. Руки были перемотаны полосами белой ткани, а красное лицо, покрытое морщинами, было покрыто полосами белого цвета, явно носившими характер ритуальных узоров. Без тени страха или гнева старик приближался к нам, оставаясь безоружным. Неужели здравая мысль не воевать острыми палками со световыми мечами посетила чью-то голову? «Ты хотел говорить, чужеземец, и у тебя будет такой шанс», медленно, со странным акцентом сказал на основном языке старик. «Ты, Фаджем, хочет говорить с тобой в доме духов, голос повелителя и будет нашим словом. Отлично приехали, это меня так отправили подальше элегантно, или они действительно требуют, чтобы я общался с их богом? Я же точно помню, что никаких божественных сущностей в этой вселенной не существует, даже семья суть перекоченные силой представители древней расы. Правда ведь и сейчас на меня не вылезет никакая древнюю дрянь, придуманная воспаленным сознанием Филони или авторов апокрифов». Дарт Вейдер успел встать на ноги к тому моменту, как Кефар обрушился на него, оттесняя Ацина и Ассаж Вентрис, оставшихся за его спиной. Годы, казалось, не повлияли на ловкость и скорость джедая, заставившего повелителя ситхов уйти в глубокую оборону. Квинлан смог оставить глубокую борозду на черном шлеме противника, однако добраться до головы того у него так и не получилось, а вскоре ситх перешел в контратаку. Танец клинков, в котором сплелись оба воина, каждый из которых владел множеством форм боя и приемов, характерных как для ордена джедаев, так и последователей темной стороны, мог бы заворожить стороннего наблюдателя, однако здесь не было сторонних наблюдателей. Отразив серию выпадов старшего Воса, лишь один из которых прочертил полосу на его доспехе, Дарт Вейдер атаковал, серией мощных и быстрых ударов вынуждая Кефара уйти в оборону и крутиться на месте, уходя от все новых ударов. Неожиданно перейдя в атаку, Квинлан поднырнул под широкий удар повелителя ситхов, стремясь подрубить ему ногу, однако оказавшийся неожиданно быстрым Вейдер успел уйти от удара, и зеленый клинок срубил лишь часть плаща. Главнокомандующий силами империи не собирался прощать такую дерзость. Слепым обратным ударом, чуть не лишив джедая голову, красный клинок прошел в считанных сантиметрах от шеи, отделяя копту объемных темных волос, сплетенных в хвост от головы старшего Воса. Тот, впрочем, быстро развернувшись, вновь атаковал своего врага. Кефар понимал, что выносливость и время не на его стороне, а хорошая защита у ситха, которой так часто пренебрегали джедаи, делает его сложной целью. Сколько из его бывших соратников защищали свое тело? У Оби-Вана Кеноби была легкая броня во времена войн клонов, но с тех пор все сильно изменилось. Сейчас он и не надеялся победить, лишь дать сыну время уйти. Карта уже пришел в себя, и ему оставалось добраться до второго гравицикла. Если он только успеет скрыться в бесконечной лесной чаще и добраться до полностью экранированного укрытия, что создал его отец на такие случаи. «Забери ее», — приказал сыну Квинлан, понимая, что Вентрис еще жива и умирать, несмотря на сломанные ноги, не собирается. Младший Вос мгновенно понял приказ отца, ускоряясь к своей цели и оживляя гравицикл, не самый новый или популярный, но надежный и неприметный. В это время Квинлану удалось увести противника еще дальше от лежащей датамирки, что, подавляя боль, отползала в сторону на одних руках. Отбросив все предрассудки, он открылся своей темной стороне, вспоминая все, чему его учил граф Дуку, в бытность темного Акалита. Все, что угодно, только бы задержать противостоящее ему чудовище. Однако Дарт Вейдер имел другое мнение и с темной стороной силы обращался с куда большим опытом. На обращение к ней он ответил тем же, но делая это еще более яростно, становясь все опаснее и убийственнее. Однако Кефар знал, что все это уже было неважно, ведь его сын уже смог добраться до гравицикла и выкатить его из сарая, на мгновение соскочив с него, что поднять с земли датамирскую ведьму. Этого его и спасло, когда ситх одним взмахом руки буквально смял транспортное средство в металлической ком. «Вам не сбежать?» – прохрипел Дарт Вейдер, переходя в атаку. Он был еще быстрее, чем раньше, его удары были еще мощнее и все более акцентированными, а Вос понял, что он начал уставать. Темная сторона сегодня была не на его стороне, а вновь обратиться к свету у него не получалось. Шаг за шагом он отступал, теснимый повелителем ситхов, который был все ближе к своей цели. Никто из сражающихся не обращал внимания на окружающих, и лишь поднявший потерявшую сознание от боли Ассашкарта увидел приближающийся к ним шаттл явно имперского образца. Смертельный танец зеленого и красного клинка тем временем все ускорялся, и Кефару становилось все сложнее делать очередной прыжок и перекат. Все больше сил забирало блокирование тяжелых ударов ситха. Механические протезы того усталости не знали, и вскоре их обладатель мощным ударом сбил Квинлана с ног, выбив из его руки меч, отлетевший к ногам сына. «Вот и твой конец, лживый джедай», — сказал ситх, занося меч для удара, который должен был оборвать жизнь того. Однако, прежде чем тому удалось закончить свое дело, за его спиной раздался хлопок и в ослепляющей вспышке света, от которой не спасали даже светофильтры шлема темного повелителя, появилась фигура Ангри. Воспользовавшийся заминкой, Кефар успел перекатом уйти в сторону, призывая меч и отступая к сыну. «Это произойдет не сегодня», — спокойно сказал Каулманткай, занимая атакующую стойку. «Квинлан, уходите. Использование знаний темной стороны всегда имеет свою цену, джедай», — яростно прохрипел Дарт Вейдер и первый бросился в атаку. Магистр павшего ордена джедаев и повелитель ситхов устремились друг к другу, скрестив световые мечи. Красный клинок стремился найти путь к телу джедая, однако тот успешно отражал натиск противника, быстро оставив несколько следов от светового меча на черной броне. Наблюдавшему за боем Карта казалось, что Дарт Вейдер был самим воплощением темной стороны, в то время как противостоящий ему Каулманткай был сосредоточением светлой стороны. Младший Вос еще только начинал свой путь, несмотря на то, что отец обучал его пользоваться силой с 4 лет, однако даже он впечатлен происходящим. Ангри с неожиданной проворностью сделал прыжок, перепрыгивая ситха и одновременно нанося сверху рубящий удар, который тот в последний момент успел заблокировать, и приземлился за спиной противника, слепым ударом назад пытаясь достать до позвоночника лорда ситхов. Тот вновь успел отбить удар, уводя клинок джедая, и развернулся для продолжения боя. Казалось, все вокруг было пропитано могуществом великой силы. Магистр нанес мощнейший толчком силы прямо по противнику, снося стену дома, находившуюся за спиной того, но Дарт Вейдер даже не шелохнулся.